Состояние вульгарной кататонии позволяет даже спать во время полета. По правде говоря, от нее так и клонит в сон. Во всяком случае, я очень утомился, пока парил в космическом пространстве, или, вернее, в космосе пространств. Глаза мои постепенно сомкнулись, и я погрузился в сладкую, богатую сновидениями дрему, во время которой видел, наверное, всех, кто сыграл в моей жизни какую-то, пусть даже самую малую и ничтожную роль. Карликовые пираты отчаянно горлопанили свои пиратские песни. Волны-болтушки, непрерывно ругаясь и споря, плескались вокруг моего плота. Химериады улюлюкали, вызывая меня на бис. Я непрерывно падал в жадную пасть острого платажора, откуда меня, в конце концов, непременно спасал маг. Фреда забрасывала меня записочками. Профессор Филинчик скакал верхом на своем филитроне, а темногорский червь грыз стальную луну, и, конечно же, мимо, весело болтая ногами, проплывал пещерный тролль. Появлялись в моих грезах и существа, которых я никогда раньше не видел, существа с ног до головы закутанные в черные, путешествовали по пустыне на животных, отдаленно напоминающих верблюдов. Город-мираж появлялся на горизонте и снова исчезал, а на пути у меня лежала огромная величиной с настоящую гору голова. А потом передо мной замелькал пестрый поток самых разных существ и жизненных форм — великанов, карликов, демонов, кошмарных червей и гигантских хищных птиц, отталкивающих и удивительно притягательных одновременно. Тогда я принял все это за пустые видения, а теперь знаю точно, то было реальное будущее. Из приятного сладкого сна меня вдруг выдернул оглушительный грохот. Нет, оказывается, сон продолжался, только на этот раз я встретил Малоха. Он проплывал мимо меня в космическом пространстве и выглядел удивительно натурально. Только теперь можно было разглядеть его целиком, вместе с килем, поросшим целыми рифами кораллов, колониями ракушечника и густыми водорослями. Сопровождал корабль великан почетный эскорт из тысячи и тысяч акул, медуз и мурен. Вот в таком состоянии между сном и кататонией ты скользишь себе сквозь пространство и время, пока, наконец, не вынырнешь где-нибудь на другом конце света, в какой-то другой точке универсума, куда выходит одна из невообразимого множества пространственных дыр. Интересно, куда это меня занесет, только бы не в другое измерение. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес тайны феноменов Замони и ее окрестности, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Черные пространственные дыры. Продолжение. Отваживаясь на прыжок в пространственную дыру, нужно не забывать, что в другом измерении решительно все устроено по-другому. Может даже случиться, что там не хватает чего-то очень важного и необходимого для вас, например, атмосферы. Ведь же атмосфера стоит не из воздуха, а из свинца или бетона. Может также случиться, что привычные для нас законы природы там не функционируют, а вместо них действуют какие-то другие. Например, нет силы тяготения, возможно, даже самих понятий пространства и времени. Другое измерение может запросто, целиком и полностью стоять из одной лишь замороженной скуки или музыкального холода, из какого-нибудь ядовитого газа или раскаленной тысячеградусной лавы, истока высокого напряжения или несбыточных желаний.